1949 году холодная война перешла из газетных статей не только в государственные договоры, но и в повседневный быт. Именно в том году родился Атлантический пакт. Раскол Германии принял государственные формы. В том же году в Бонне была провозглашена Федеральная Республика, а полгода спустя образовалась Демократическая Республика. На одном из заседаний Конгресса огласили сообщение, что Народная Армия освободила Нанкин. Китайская Народная Республика родилась в 1949 году, и в том же году Голландия вынуждена была признать независимость Индонезии. Во Вьетнаме продолжались бои. Сражались и в Греции. Перед открытием Конгресса партизаны снова заняли гору Граммос. На исход гражданской войны был предрешен доктриной Трумэна. В Италии то и дело вспыхивали забастовки, происходили бурные демонстрации, никто не знал, как повернуться события. Мне казалось, что и в самой Франции борьба разгорается. Только год спустя я понял, что грандиозные забастовки 1947-1948 годов были последними валами послевоенной бури. Американцы давали деньги, план Маршалла, заводы начали обновлять обветшавшее оборудование, в магазинах стало больше товаров, правда, цены росли, многие французы еще жили очень плохо, но все понимали, что страна экономически встает на ноги. Однако и читатели «Фигаро», и читатели «Юманите» боялись думать о будущем. В одном средней руки ресторане я услышал разговор, который мне напомнил весну 1939 года. Мы решили провести каникулы возле Брила, там уже не тетка, конечно, если не начнется война. О таких же настроениях мне рассказывали англичане, итальянцы, бельгийцы. Конгресс отвечал тревоге сотен миллионов людей. Слишком свежей была память о годах войны, слишком тревожными газетные сообщения. Одни опасались, что американцы начнут превентивную войну, другие считали, что не сегодня-завтра русские танки двинутся к Атлантическому побережью. Газеты, поддерживавшие политику Трумэна, хотели замолчать Конгресс, но не выдержали. Передо мной заметка в «Пари Пресс». На пресс-конференции знаменитый советский писатель Илья Эренбург ответил на вопрос одного журналиста, не считает ли он, что Соединенные Штаты действительно хотят мира. «Нельзя делать два дела вместе, говорить о мире и при этом вытаскивать из кармана атомную бомбу». Американская реакция была молниеносной. Вчера вечером атташе государственного департамента господин Макдермот заявил: «Участники Парижского конгресса сторонников мира стараются доказать, как это им предписано, что только Советский Союз хочет мира. Все это ловкая пропаганда Москвы». Французская газета «Le Monde» писала, что коммунисты нашли лозунг, понятный всем. Был ли Конгресс коммунистическим, как утверждали газеты? По-моему, нет. Если просмотреть состав инициативного комитета, приветствия, список участников, можно увидеть ряд имен политических деятелей, писателей, художников, очень далеких от коммунистической идеологии. Назову некоторые имена, которые имеются в маленькой энциклопедии Ларусса, следовательно, известны даже французским школьникам. Бывший президент Мексики Карденас, бельгийская королева Елизавета, Генрих Манн, Матисс, Шагал, Чарли Чаплин, драматург Салакру. Среди различных организаций, поддержавших созыв Конгресса, я нашел такие: Союз часовых мастеров Женевы, Университет Панамы, Союз художников Аргентины, Объединение мелких коммерсантов Туниса, Ассоциация норвежских домашних хозяек, Лига защиты детей в Сирии и другие, мало напоминающие компартии. На Конгрессе я слышал несколько выступлений людей, которых трудно причислить не только к коммунистам, но и к социалистам. Американского юриста Рогге я встретил впервые на Вроцлавском конгрессе. Он показался мне хорошим оратором, человеком с спутанными идеями, деловым и в то же время наивным. Я встречал таких в Америке. Беседуя со мной, он говорил, что спасение человечества в психоанализе. Ему аплодировали, когда он осудил Атлантический пакт. Он сказал, что американцы напрасно боятся русских, а русские — американцев. мир идет к войне, подгоняемый всеобщим страхом. Он сказал также, что у капитализма и у социализма есть свои слабости и свои достоинства.